Глава 24. Щенок опередил меня и теперь вертелся около двери, пытаясь сурово порыкивать. Я рассмеялась, подхватила его на руки и распахнула дверь. «Вероника!» — за дверью оказался император Тигверт. «Что с Ричардом?» «Добрый день, Ваше Величество!» — ровно проговорила я. «Сердитесь!» — посмотрел на меня Фредерик. Щенок решился-таки. Храбро, но тихонько и аккуратно зарычал на гостя. «Даже так?» — посмотрел на меня император Тигверт. «Ричард в квартире, проходите. Сейчас дам вам тапочки». «Благодарю», — промолвил Фредерик. Надо признать, что милорд Верт выглядел уже лучше. Горячая ванна и чистая одежда творят чудеса. Жаль, что в доме не было бритвы. Может, стало бы совсем хорошо. «Что с ним?» — спросил у меня император. «Вы кто?» — спросил у императора его старший сын. «Без понятия», — ответила я, оглядела всю честную компанию и спросила. «Ужинать будем?» Щенок разразился у меня на руках жалобами. Дескать, давно пора. Он просто умирает с голоду. И самое главное — спасти его, маленького и несчастного. Я рассмеялась. Взяла свежекупленную миску и выдала длинноухому и толстолапому очарованию ужин. Налила воды, поставила рядом. Оглядела мужчин. Они смотрели на меня с таким же вожделением, что и щенок. У него, конечно, получалось умилительней, но это не потому, что Феликс, Фредерик или Ричард не старались. «Вот только 12 перемен блюд у меня нет», — иронично посмотрела я на императора. «Пустяки», — отмахнулся он. «Я сегодня опять не обедал». «Вы добьетесь, что Ирвин уедет в Османское ханство?» «Ирвин? Ханство? Не помню», — задумчиво проговорил Ричард, а его отец беспомощно посмотрел на меня. «Просто ужинаем, потом решаем, что будем делать», — распорядилась я. Разложила еду по тарелкам, уселась, стала есть, стараясь все-таки жевать, а не заглатывать, как удав. Может, присутствие членов августейшей семьи обязывало, может, боязнь испортить желудок, кто знает. Щенку было не до политесов. Он вкусно громыхал навехонькой железной мисочкой и на такие пустяки, как любовь, предательство и недоверие, не отвлекался. «Ричард», — после ужина обратился император к сыну. «Я думаю, нам не стоит злоупотреблять гостеприимством миледи Вероники. Нам надо отправляться во дворец. Пусть вас обследуют целитель и придворный маг». Раздался хлопок. Император Тигверт исчез. Фигура Ричарда на мгновение стала размытой, нечеткой, но практически тут же приобрела прежние очертания, и с моей кухни он никуда не делся. «Не понял», — протянул снова появившийся император. «Ричард, что происходит?» «Я никуда не уйду», — упрямо поджал губы его сын. «Но», — опешил император, — «все, что я знаю, вот эту женщину», — и он кивнул на меня. «Я искал ее, я шел к ней, я остаюсь». И все это так безапелляционно, с прежними интонациями. Меня почему-то это порадовало. «Ричард, ты не можешь здесь оставаться», — провозгласил император. «Не вам это решать», — ответил ему сын. И лицо у Фредерика стало очень и очень обиженное. Меня это, опять же, сильно порадовало и развеселило. Мысленно я поаплодировала ненаследному принцу Тигверду. Император при этом бросил на меня недовольный взгляд. Ричард решительный, как будто он в бой шел. Пока они спорили, я налила себе и Феликсу чаю. Выяснила у сына, все ли уроки он сделал на завтра, съела конфетку, вытерла салфеткой мордочку щенку, в брылях у которого было полно каши. Император никак не мог смириться с мыслью, что ему кто-то не подчиняется. «Миледи Вероника», — обратился он ко мне через какое-то время, — «да скажите же ему!» «Может, ему действительно надо остаться, пока не полегчает?» — тихонько спросил у меня Феликс. «Какой-то он бездомный». Мысль мне показалась здравой. По крайней мере, можно было ложиться спать и обо всем подумать завтра. Но у Фредерика были другие планы на вечер. «Мне неловко вас беспокоить, но могу я попросить вас о помощи?» — обратился он ко мне снова. «Какого рода? Вы не перенесетесь со мной во дворец? Если вы обещаете, что тут же отправите меня домой». «Хорошо», — недовольно протянул он. «Я обещаю». Он подал мне руку, миг, и мы все трое во дворце. В привычной обстановке своего кабинета император внимательно посмотрел на Ричарда, пытаясь определить, что с ним. «Интересная структура заклятия», — с интересом посмотрел на сына Фредерик, «замкнутая на Веронику». И он перевел взгляд на меня. «И кто его так?» — внимательно оглядела я Ричарда, который за этот вечер побил все рекорды по странному поведению. «Я так понимаю, он сам. Ричард, я прав?» «Я был с русалкой. Она прекрасна, но я не люблю ее. Ей подчинялись змеи. Змеи высасывали силу. Ровно столько, чтобы я не умер. Но и сделать ничего не мог. Я должен был быть счастлив, любить ее так же сильно, как и она меня. Но я не мог. Я помнил лицо другой женщины. Ваше лицо. Любовь нельзя получить насильно. Ее нельзя уничтожить заклятием». «Очешуять!» — процитировала я сына. В данном случае словечко было более чем к месту. Слишком много чешуйчатых в этой истории. «Вас угнетает, что я стремлюсь к вам?» «Да уж не радует», — стала злиться я. «Миледи Вероника», — раздался голос императора, внимательно прислушивающегося к словам сына. «Можно вас на пару слов, пока принца Тигверда осмотрит целитель и придворный маг?» «Конечно, ваше величество», — кивнула я. «Принц Тигверд», — задумчиво проговорил Ричард. «Все-таки это не мое имя». «Твое!» — взвился Фредерик. «Ваше Величество, пожалуйста!» — попросила я. В комнату вошли Ирвин, с которым мы радостно улыбнулись друг другу, и придворный маг, величественный старик Удо Либревер, лицо, заросшее густыми белоснежными бровями и роскошной, как у Деда Мороза, бородой, при виде меня почему-то недовольно скривилось. Вот те раз. А ему-то я чем не угодила? «Господа», — обратился к ним император, — «выясните, что с моим сыном. Миледи Вероника, прошу вас, мне необходимо с вами поговорить». Мы с ним направились к выходу. Его секретарь Карл встретил нас поклонами. Мне показалось, или при виде меня в его глазах мелькнуло облегчение. «Ваше Величество, а что происходит?» — спросила я, как только мы оказались у него в кабинете. «Если мои подозрения подтвердятся, то Ричард от вас не отойдет. Даже если мы его запрем и, скажем, наденем сдерживающие артефакты, он все равно к вам перенесется. Только с каждым разом его сознание будет все более и более угнетено, а состояние будет ухудшаться». «И что со всем этим прикажете делать?» «Вероника, я буду вынужден просить вас об одолжении». «Каком именно?» «Ричарду надо быть с вами, пока мы не придумаем, что делать, или пока он сам не придет в себя». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что ему надо быть со мной?» «В идеале нет», — отрезала я. «Вы про занятие любовью?» — скривился он. Я злобно рассмеялась. Хотела сказать что-нибудь совсем уж мерзкое, про то, что отдала бы все, чтобы никогда не встречаться ни с ним, ни с Ричардом, но закрыла глаза и не смогла. Я жива. И, скорее всего, благодаря именно этой встрече. Дети живы, Феликса вылечили. Я узнала, как это бывает, когда самозабвенно любишь, когда самозабвенно любят тебя. А то, что все так получилось, в жизни все бывает. «Как я могу помочь Ричарду?» — тихо спросила я. «Спасибо вам». В дверь аккуратно постучали. «Да», — откликнулся император. «Ваше Величество», — заглянул секретарь, — Там принц Тигверт беспокоится. «Пойдемте», — пропустил меня вперед император. «Если его обездвижили, это не очень хорошо». «Мой повелитель», — поприветствовал нас придворный маг. «Принц Тигверт под сильным заклятием». «Это мы и так знаем», — император внимательно осмотрел присутствующих. Маг вытянулся перед нами, как солдат на плацу, а Ирвин усадил Ричарда в кресло, уселся рядом на табурет и что-то тихо рассказывал пациенту, ни на кого не обращая внимания. Я заметила, что как только я вошла, напряжение стало покидать сына императора. «Что вы предлагаете?» Между тем спросил император у придворного мага. «Попытаться снять заклятие», — без тени сомнения ответил маг. «А вы разобрались, кто именно его ставил?» «Судя по тому, что милорд одержим этой женщиной», — придворный маг кивнул на меня, — «она и ставила». Император фыркнул. Я возмутилась. «Да что же это такое? И почему я должна эти глупости выслушивать вместо того, чтобы спокойно лечь спать? Или отправиться в бассейн плавать?» «Вздор», — вдруг сказал Ричард, отвлекаясь от беседы с целителем Ирвином. «Я проклял себя сам. И пока я не разберусь со своей памятью, я не позволю снять это проклятие. Все, что я помню, это то, что эта женщина является самым близким человеком для меня, и я останусь рядом, если она позволит». «Вот видите, ваше величество, ваш сын сам не понимает, что говорит». «А вы почему-то упорствуете в неверных выводах», — нахмурился император. «И возникает ряд вопросов. Я попрошу вас завтра утром явиться в мой кабинет на личную аудиенцию. Запишитесь у Карла. Свободны». Маг вышел, наградив меня злобным взглядом. «Спасибо», — поблагодарил Ричард отца. «А то я начал чувствовать себя сумасшедшим». «Ваше Величество», — вмешалась я, — «простите, но надо что-то решать. Я очень устала». «Конечно», — внимательно посмотрел на меня император. «Простите, я бы хотел вам предложить пожить в поместье у Ричарда, приблизительно так же, как вы жили до вашей помолвки». «Все замечательно», — иронично поклонилась я. «В роли экономки я неподражаема, и все это знают. Однако мне это будет неудобно. Работа, ученики, мои сыновья, которым надо еще объяснять, почему они не должны кидаться на принца Тигверда». «Паша, Рэм и Феликс», — проговорил Ричард. «Так зовут наших сыновей». «Правильно. Только Феликса я сегодня увидел впервые». «Совершенно верно», — кивнула я. И он довольно улыбнулся. И я почему-то не стала говорить, что сыновья не наши, а только мои. «Вот видите, это я помню. Только я не понимаю, что случилось. Я почувствовал сегодня, что Паша, белокурый мальчик, который в Академию порталом ушел, это ведь он был?» Я кивнула, что Паша был разгневан на меня. «Я объяснюсь с сыновьями Миледи сам», — решил император, — «и в кратчайшие сроки». «Милорд Верт, будьте моим гостем», — подытожила я, в надежде на то, что раз мы все тут так хорошо понимаем друг друга, можно, наконец, отправиться спать. «Как вы все разместитесь в вашей квартирке?» — недовольно протянул император. «Вы, мальчики, Ричард, целитель, прислуга». «И щенок, которого надо как-то называть», — пробурчала я. «Ваше Величество, есть поговорка у нас «в тесноте да не в обиде». Мое жилье — это то гостеприимство, которое я могу предложить вашему сыну. Без прислуги он как-нибудь обойдется. Целитель будет его навещать. Расположиться милорд сможет в комнате с Феликсом. На выходные, когда из академии будут прибывать мальчишки, будем что-то решать». «Я согласен», — быстро сказал Ричард. «А я нет», — холодно сказал император. «Я решил, что вы сегодня же переберетесь в нормальные условия. Ладно, пусть в вашем мире». «Нет», — ответила я. «Почему?» потому что я этого всего и не заработала, и не заслужила. И я не содержанка вашего сына. Пожалуйста, запомните это и не обижайте меня». Глаза императора полыхнули алым. Ричард встал между нами. «Успокойтесь оба», — приказал он. Мы с Фредериком вздохнули одинаково, зло и длинно. «Ваша гордыня», — промолвил император, — «просто смешна и нелепа. Ваши попытки манипулировать мною оскорбляют». «Все», — решил Ричард, — «довольно», — и обратился ко мне. «Миледи, вы не откажете мне в гостеприимстве?» «Добро пожаловать в мой дом», — чуть склонила голову я.